Пила. А, Валентина Петровна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Это опять вот Максим Галкин. Алло. Нужна я Галкину, присидывайся, ебаный, да Галкин, я, Максим, хуев. Да Максим Галкин. Да иди ты, Галкин, тебе до Галкина далеко, блядь. Вы в курсе, блядь? Что мы... Мы с Аллой Борисовной переехали в Израиль. Не пизде на Москве живет. Нет, мы свой замок временно на лето оставили, и сейчас с Аллой Борисовной живем в Израиле. Да у тебя голос-то не Галкина, я Галкин голос знаю, аферист, да, ебаный, 218. Иди да, нахуй, конечно. Блядь! Дебильный, ну, чтоб ты